а перед дочкой жены — вода для мытья да вода для питья. На второе утро видит, стоит вода для мытья и вода для питья и перед отцовой дочкой, и перед дочерью жены. А на третье утро, глядь, стоит вода для мытья да вода для питья перед отцовой дочкой, а молоко для мытья да вино для питья перед дочерью жены. Так пошло оно и дальше. Не взлюбила мачеха пачерицу и не знала, что бы такое придумать, чтобы было ей день ото дня и того хуже. А была она к тому же завистлива, ведь пачерица была и мила, и красива, а родная ее дочь уродлива и противна. Однажды зимой, когда наступили лютые морозы, и все кругом позамерзло, горы и долины засыпало снегом, сшила мачеха платье из бумаги, подозвала девушку и говорит: «Надень это платье, ступай в лес да принеси мне полное лукошко земляники, мне хочется ягод поесть». «Господи, да ведь зимой земляника не растет», — молвила девушка. «Земля-то ведь вся промерзла и снегом покрыта. И как пойду я в бумажном платье? На дворе ведь так холодно, что дух захватывает. Ветер продует меня насквозь, а колючий терновник разорвет мне платье». «Ты что это? Перечить мне вздумала», — сказала мачеха. «Ступай живее, не смей мне и на глаза показываться, пока не наберешь полное лукошко земляники». Она дала ей кусок черствого хлеба и сказала: «Этого тебе хватит на целый день». А сама подумала: «На дворе ты замерзнешь и с голоду пропадешь, и никогда назад не вернешься». Девушка послушалась, надела бумажное платье и вышла из дому с лукошком. А кругом одни только снега да снежные просторы и дали, и ни одного зеленого стебелька не видать. Пришла она в лес. Видит, стоит маленькая избушка. И выглядывают из нее три маленьких лесовика. Поздоровалась она с ними и робко в дверь постучалась. Они крикнули: «Входи!» И она вошла в комнату и села на скамейку у печки. Ей хотелось согреться и съесть свой кусочек хлеба. А маленькие человечки и говорят: «Дай нам кусочек». «Хорошо», — ответила она, и разломила свой кусок хлеба надвое и отдала им половину. А они потом спрашивают: «Отчего ты в таком тоненьком платье зимою в лесу?» «Ах», — ответила девушка, — «я должна набрать полное лукошко земляники, а без этого мне домой вернуться никак нельзя». Когда она съела свой кусок хлеба, они дали ей метлу и сказали: «Теперь подмети снег у черной двери избушки». Она вышла, а маленькие человечки стали между собой говорить: «Что бы это нам ей такое подарить? Ведь она прилежная и ласковая, и хлебом своим с нами поделилась». И сказал первый из них: «Я одарю ее тем, что будет она день ото дня становиться все краше». Второй сказал: «А я одарю ее тем, что будут у нее изо рта только скажет она слово падать червонцы». Сказал третий: «А я одарю ее тем, что явится король и женится на ней». Исполнила девушка то, что сказали ей маленькие человечки, подмела метлой снег у избушки. И как вы думаете, что же она нашла? Спелую землянику. Она пробилась темно-красной ягодкой из-под снега. И набрала девушка на радостях полное лукошко. Поблагодарила маленьких лесовиков, попрощалась с каждым из них за руку и побежала домой, желая принести мачехе то, что та ей велела. Воротилась она домой и только сказала «добрый вечер», как тотчас выпал у ней изо рта червонец. Потом она рассказала, что случилось с нею в лесу, и при каждом ее слове падали у нее изо рта червонцы, так что вскоре вся комната была завалена ими. «Поглядите-ка на это чванство!» — закричала ее сводная сестра. «Так деньгами и швыряется!» Но втайне она ей позавидовала, и захотелось ей тоже пойти в лес за земляникой. Мать стала ее отговаривать: «Нет, милая доченька, на дворе слишком холодно, ты можешь замерзнуть». Но та все ее упрашивала, и мать, наконец, согласилась, пошила ей роскошную меховую шубку и дала ей на дорогу хлеб с маслом и пирожки. отправилась девушка в лес и пошла прямо к той маленькой избушке. Три маленьких человечка, как и в тот раз, выглянули из окошка, но она с ними не поздоровалась. И, не глядя на них и не сказав им ни слова, ввалилась в комнату, уселась у печки и начала жевать свой хлеб с маслом и пирожки. «Дай и нам немножечко», — воскликнули маленькие человечки. Но она им ответила: «Мне и самой-то не хватит. Чего ради буду я еще с другим делиться?» Когда девушка поела, они сказали: «Вот тебе метла, вымети чисто перед черной дверью». «Э, да метите вы сами», — ответила она, — «я вам не служанка». А когда она поняла, что они дарить ей ничего не собираются, она ушла от них. И стали говорить между собой маленькие лесовики: «Что бы это ей такое подарить за то, что она такая недобрая и с таким злым завистливым сердцем, не хочет делать никому добра?» Первый сказал: «Я одарю ее тем, что будет она с каждым днем все уродливей». Второй сказал: «Я одарю ее тем, что при каждом слове, что вымолвит она, будет у ней изо рта выскакивать жаба». А третий сказал: «А я награжу ее тем, что она умрет лютую смертью». Стала девушка искать землянику, но не нашла ни одной ягодки и воротилась с досады домой. Только она открыла рот, чтобы рассказать матери, что случилось с нею в лесу, как стала выскакивать у ней изо рта при каждом слове по жабе, и все почувствовали к ней отвращение. Стала мачеха еще пуще прежнего злиться на свою падчерицу и придумывать, как бы ей досадить, а падчерица становилась с каждым днем все красивее и красивее. Наконец достала мачеха котел, поставила его на огонь и стала кипятить в нем пряжу. Когда та проварилась, взвалила она пряжу на плечи бедной девушки, дала ей в руки топор и велела идти на речку вырубить в ней прорубь и хорошенько помыть пряжу. Девушка послушалась, пошла и вырубила во льду прорубь. Когда она колола лед, подъехала пышная карета, и сидел в ней король. Карета остановилась, и король спросил: «Дитя мое, ты кто такая и что ты тут делаешь?» «Я бедная девушка, мою пряжу». Король ее пожалел и, увидев, что она такая красивая, сказал: «Хочешь, поедем вместе со мной?» «Ах, с большой охотой!» — ответила она, обрадовавшись, что ей не придется идти назад к мачехе и сестре. И она села в карету и поехала вместе с королем. Прибыли они в замок и отпраздновали там пышную свадьбу. И было это ей в награду от маленьких лесных человечков. Спустя год родила молодая королева сына. И когда мачеха услыхала о таком великом счастье, то пришла со своей дочерью в замок, будто желая ее проведать. Но как раз на ту пору король куда-то отлучился, и при ней не было никого. Тогда схватила злая женщина королеву за голову, а дочка взяла ее за ноги, они подняли ее с постели и бросили через окошко в реку, протекавшую около самого замка. Потом мачеха положила в постель свою уродливую дочь и укрыла ее с головой одеялом. Воротился король, и захотелось ему поговорить с женой. Но старуха закричала: «Тише, тише, сейчас нельзя, она лежит в сильной испарине, нынче ее надо оставить в покое». Король, не подозревая ничего дурного, пришел только на другое утро. И когда он заговорил с женой, то при каждом слове выскакивал у нее изо рта жаба, а прежде, бывало, падал червонец. Тогда король спросил, что это значит, и старуха объяснила, что это у нее, дескать, от сильной испарины, и что это скоро пройдет. А в ночи увидал поваренок, как приплыла по водосточной канаве какая-то утка, и спросила: «Король, как ты поживаешь? Бодрствуешь или почиваешь?» Но когда он ей ничего не ответил, утка спросила: «А как мои гости? Сидят?» Ответил ей поваренок: «Нет, они крепко спят». Стала она тогда спрашивать: «А как родимый сыночек?» И ответил поваренок: «Он спит себе в люльке всю ночку». И обернулась тогда утка королевой и вошла в замок, покормила ребенка, покачала его в колыбельке, укрыла его и опять уплыла по канаве. Так являлась она подряд две ночи, а на третью сказала поваренку: —